Несмотря на схожесть рассуждений и избираемой тактики, между Григорием Валентиновичем Ченцовым и Вячеславом Егоровичем Соломатиным разница все-таки была. Соломатин знал о Павле Сауляке намного больше, поэтому он не собирался его похищать и вообще применять к нему какое-либо насилие. Он знал, что делать этого нельзя ни в коем случае. Соломатин хотел попробовать договориться с бывшим помощником генерал-лейтенанта Булатникова, поэтому сейчас его люди просто наблюдали за Павлом, отслеживали его передвижение, а заодно и пытались установить, кто та женщина, которая встретила его у ворот колонии. Странная парочка. Живут в одном номере, носят одну фамилию, а на людях разговаривают на «вы». Хотят скрыть близкое знакомство или даже родственные отношения. Что же они считают окружающих полными идиотами? Кто поверит, что мужчина и женщина, носящие одну фамилию и снимающие в гостинице один номер на двоих, едва знакомы, или они никого не пытаются обмануть, а просто очень сильно конфликтуют? Ведь в ресторане она даже его ударила, а он ей руку вывернул, так что она на пол упала. Видно, крутая разборка какая-то между ними. Впрочем, это вполне может быть ревность. Люди Соломатина донесли, что женщина открыто флиртовала с кем-то постояльцем гостиницы и даже целовалась с ним на глазах у Сауляка. Не мудрено, что тот взбесился. Но зачем она это делала? Одни загадки кругом. Одним из завоеваний экономической реформы стало стирание границ между центром и провинции во всем, что касается обеспечения населения товарами и услугами. Продуктов в магазинах города Уральска было много, и ассортимент был вполне достаточным для того, чтобы Настя могла устроить в гостиничных условиях очень даже приличный обед. Итальянские салаты в пластиковых коробочках, супы в стаканчиках, которые нужно было только залить горячей водой и дать постоять 3 минуты, разнообразные йогурты и сладкие десерты, даже упакованный отдельными тоненькими кусочками французский сыр. Денег, полученных от генерала Минаева, было много, и Настя, не стесняясь, накладывала продукты в пластмассовую инвентарную корзиночку. — У вас барские замашки, — заметил Павел, с неодобрением глядя на очередной яркий пакетик с орехами, перекочевавший с полки в корзинку. — Ничего подобного, — возразила она. — Просто я ленива от природы, и поэтому предусмотрительно. Кто знает, сколько времени мы проторчим в этом городе, пока не улетим в Екатеринбург. Не ходить же в магазин каждый раз, когда мы захотим есть. Вы какой сыр предпочитаете? Сливочный, с креветками или с ветчиной? Все равно. Но у них совсем разный вкус. Неужели вам безразлично? Абсолютно. Я вообще сыр не люблю, так что ориентируйтесь на свой вкус. Ладно, а что вы любите? Не стесняйтесь, Павел. Мой клиент от этого не обеднеет. — Ничего, мне все равно. — Да ну вас, ей-богу! Никакого удовольствия ходить с вами по магазинам, — фыркнула Настя. — Нельзя же быть таким занудой. Надо получать удовольствие от жизни, а вы лишаете себя маленьких земных радостей в виде вкусной еды. У вас всегда такое похоронное настроение. — Оставьте в покое мое настроение. Сделайте одолжение. — Ладно, тогда, по крайней мере, посмотрите, где там наши любезные друзья. — Должна же от вас быть хоть какая-то польза. Они уже стояли в очереди к кассе, и Настя видела впереди у входа Юру Короткова. Волчья шапка попалась ей на глаза только при выходе из гостиницы, а парочку из «Волги» она вообще не заметила. Куда они делись, интересно? — Все на месте, — сообщил ей Сауляк. — Берут с вас дурной пример, тоже едой запасаются. А поклонник уже отоварился и ждет на улице. Может, пригласим его пообедать с нами? Все-таки развлечение. Послушайте, перестаньте меня истязать вашим стремлением к веселью. Вы на работе? Вот работайте. Я лично ничего забавного не вижу. Значит, вы еще не боялись как следует. Что вы имеете в виду? Нахмурился Сауляк. В этот момент стоящая впереди их женщина забрала у кассира сдачу и отошла. Настала их очередь платить, и Настя решила не отвечать. Если ему действительно интересно, что она имела в виду, то он обязательно об этом спросит. Наступит на горло своим идиотским принципом, а заведет разговор первым. Ничего, ничего, она его дожмет. Содержимое зеленой пластмассовой корзинки потянуло на изрядную сумму, и она с усмешкой подумала, что на свою зарплату никогда не позволяла себе покупать такие дорогие продукты, которых в сущности хватило бы только на обед и ужин. На такую сумму, которую она выложила сейчас, они с Лешей жили неделю.